Кузнец войны Тарамина мерил шагами бастионы вокруг зоны высадки, со все возрастающим гневом наблюдая, как его воины и пневмашина стараются укрепить стены. Трещины ширились, дробя камень ежесекундно. Этот мир не принимал стен, построенных чужаками, и чем быстрее можно будет его покинуть, тем лучше. Даже звуковые фильтры шлема не справлялись с плачущим стоном ветра, а тусклое сияние, исходившее от города вдалеке, действовало Тарамина на нервы. Его не только лишили законного места в Трезубце, ему еще и поручили быть практически сторожем. Командир Сторбезаш повелевал несравненной огневой мощью. Под его началом было значительное артиллерийское вооружение и средства его использовать. Огромная роль, которую его вынудили играть, оскорбляла не только гордость Тарамина, но и его звание. Подобное задание было бы важным и почетным в военной зоне, но защищать пустые площади и проходы, окруженные высокими стенами, минными полями и акрами колючей проволоки на необитаемой планете. Нет, тут не было ни чести, ни шансов на повышение. Такие задания следовало давать дуракам-простолюдинам, вроде камнерожденного или еще лучше Крагера. Эта ситуация сложилась из-за глупой опрометчивости Харкора на Гидрикордатус. Но бывший кузнец войны 23-го гранд-батальона был хотя бы из олимпийской знати. И даже глупый аристократ лучше черни вроде Крагера. Тарамина остановился и оглянулся на центр укреплений, окруженный просевшими осыпающимися стенами. Целый лес артиллерийских стволов вздымался под углом в небо, словно тысячи рук, воздетых в приветствии. Гаубицы и бомбарды, громобои, мортиры, ракетные батареи и точные самонаводящиеся ракеты. Командиры орудий и их расчеты суетились вокруг пушек, готовые обрушить смертоносный дождь снарядов на любую подходящую мишень. Однако Тарамина сомневался, что мишенью в этом случае был бы враг, в обычном значении этого слова. Досадно, что обстоятельства толкнули его на братоубийство. Но если невежество и зависть дураков загнали благородного и высокопоставленного воина в угол, что еще ему остается? Он вывел на экран инфопланшета план города, учитывающий информацию, в реальном времени поступающую от топографических процессоров на Кастильянах. Трехмерная модель, представшая перед Тарамина, показывала город, его здания и местоположение передовых укреплений железных воинов. Столь подробная информация позволяла Тарамина одним приказом сравнять с землей весь эльдарский город-гробницу или выбрать отдельное строение и уничтожить его, даже не поцарапав остальные. Наслаждаясь тем, что может повелевать столь сокрушительной мощью, он передал данные в орудийные системы обнаружения целей. Плачущий ветер изменил тональность, стал более пронзительным и настойчивым, и Тарамина убрал инфопланшет. Он стукнул ладонью по боку шлема, выругался, затряс головой, стараясь заглушить стон потоков воздуха, но все без толку. Звук становился все более раздражающим, и Тарамина, расстегнув замки горжета, стянул шлем, обнажая патрицианское лицо и гриву белых, как слоновая кость, волос. Поставив шлем на зубец крепостной стены, он склонил голову на бок и прищурил глаза, в замешательстве рассматривая горизонт. На самом пределе видимости колыхались волны еле заметной дымки, зеленоватое марево, похожее на предвестник далекой песчаной бури. «Что это еще такое?» — спросил он под скорбные стенания ветра. Пертураба возглавлял авангард, но из-за того, что подступавшая темнота исключала всякую поспешность, темп продвижения был медленным. Передовая группа держалась вместе, колонна воинов в броне, с обнаженными клинками и взведенным огнестрельным оружием. Даже фулгримова орда утихомирила свои вопли и песнопения. Тяжелая поступь кузнеца войны Бероса эхом отражалась от обсидиановых стен, и тьму наполнял неумолчный перезвон стекла в контейнерах, которые несли смертные прислужники фулгрима. Стены были все так же гладкими, но в их глянцевой глубине плавали отблески света. Пертураба обнаружил, что они вращаются, как далекие галактики, и столь же многочисленны. Внутри стен была заключена целая вселенная звезд, каждая из которых была уникальна. Он задумался о том, что они могли означать, чем были эти всполохи света, чисто декоративной деталью, добавленной архитекторами гробницы, или же у них была своя неизвестная функция. Может быть, это часть механизма самовосстановления, вроде того, каким обладала Кадмейская цитадель. Возможно, это колония каких-то литобиотических паразитов или же остатки древнего вычислительного архива. Возможно, вся эта постройка – вид хранилища данных, летопись ранее Великой Империи, теперь пришедшей в упадок. Пертурабо лучше других понимал ценность древней мудрости, ведь он построил Кавею Ферум, используя проекты давно умершего гения. Этот лабиринт был создан по сходным принципам. Его переплетения охватывали несколько наложенных друг на друга измерений, и Пертурабо понял, что ключом к успешному прохождению этих коридоров будет стойкая решимость, плюс неевклидовы уравнения ференцийца. Когда математики древности впервые обнаружили, что за пределами физического мира существуют другие измерения, многие ученые сошли с ума, пытаясь выразить эти открытия в эмпирических терминах. Благодаря зашифрованному тексту в тайном дневнике ференцийца раскрыть код ему помог Алый Король, Пертурабо освоил извилистые пути этого исчисления. Метод был неточным и не предназначался для смертных умов, но своими когнитивными способностями примарх намного превосходил тех помешанных гениев, которые пытались и не смогли осознать всю грандиозность иных миров, лишь мельком увиденных ими во сне или в состоянии фуги. Когда Пертурабо еще юный впервые появился на утесе Лохаса, увидел око ужаса, взирающее на него с другого конца галактики, он инстинктивно понял, что за этим отвратительным пределом лежит другая вселенная, полная темных, кошмарных чудес. Шли годы. Он по крупицам собирал знания, и постепенно невероятные законы ока становились все очевиднее, все постижимее. Пертурабо слой за слоем снимал покровы с тайны, пока не обнаружилась ее истинная суть. Завершающей частью ключа стали чертежи, найденные в Сомницкой яме для кремации. Это были последние, действительно еретические работы ференцийца, и Пертурабо с восторгом окунулся в иступленную математику имматериума и геометрию империев, создавая непроходимую путаницу коридора в глубине Кавея Ферум. Место, в котором они оказались сейчас, было точно таким же, сделанным более тонко, с изяществом, от которого захватывало дух, но в основе своей таким же. Не издавая ни звука, заставляя себя не слышать эхо вокруг, Пертурабо принялся за чудовищно сложные вычисления, которые раскрывали сущность лабиринта. Он не обращал внимания на матрицы из искр, вспыхивавшие в стенах, и на мерцающую дымку, плывущую в глубине. Он не замечал ни прошедшего времени, ни настойчивых щелчков вок-сообщений снаружи гробницы. Фулгрим держался рядом и бросал на брата восхищенный взгляд каждый раз, когда тот выбирал один из коридоров, уводивших все глубже в переплетение лабиринта. Путь, петляя, вел их то вверх, то вниз, по спиральным переходам, через комнаты, туннели и гулкие залы, вызывающие дезориентацию и смятение. Придерживаясь принципов межпространственной математики, Пертурабо заставил свое врожденное чувство направления уступить место разуму. Он ощущал, как раздосадован брат этим лабиринтом и невозможностью составить его план. Даже хвастливый Дорн с огромным трудом находил путь по Кавея Ферум, а уж эта совершенная ксеноверсия с ее бесчисленными препятствиями поставила бы его в тупик. Дорога через лабиринт, многомерная и каверзная, извивалась, словно клубок змей, и менялась относительно маршрута, по которому двигались пришельцы. Пертурабо чувствовал, что с каждым их шагом холодное создание, обитавшее в центре этой планеты, если это вообще была планета, он уже начал сомневаться в этом, постепенно фокусировала свое внимание. Что бы ни находилось там, внизу, грезящее божество или вновь активируемое оружие с искусственным интеллектом, Пертурабо знал, что совсем скоро оно обретет силу, достаточную для открытого противостояния. В прозрении, которое несло в себе чувство величия, Пертурабо вдруг понял с абсолютной ясностью, что он единственный во всей галактике, кто может пройти этот лабиринт. Даже ручной ксенос Фулгрима был не способен на такое. Однако, вместо удовольствия, это открытие отозвалось в Пертурабо диссонансом смутной угрозы. Зафиксировав в уме опорные пункты, пространственные и материальные и математические, он остановился на пересечении четырех проходов. Все они внешне были одинаковы, но к цели вел только один. «Почему мы остановились?» – спросил Фулгрим. «Похоже, мы вплотную приблизились к центру лабиринта». «Действительно», — согласился Пертурабо, — «один из этих коридоров выведет нас к чему-то, что лежит под центральным куполом, который мы заметили снаружи. Остальные уходят в вечность безумных скитаний. Но ведь ты знаешь, какой проход нам нужен». «Знаю, Тогда зачем мы медлим? Берос, скомандовал Пертураба, приведи ко мне вору. Ошеломляющий громадный дредноут вытолкнул съежившегося Эльдар вперед, грубым тычком молота. Испуганно оглядываясь на Бероса, вора поклонился примарху. Проводник выглядел отвратительно. Он исхудал до изможденности, словно каждый шаг в лабиринте высасывал из него жизнь. «Повелитель!» «Огни в стенах», — сказал Пертураба. «Что они такое?» «Сложно объяснить, лорд Пертураба. В отличие от людей, мой народ строит стены не из камня или стали». «Да, вы их выращиваете из какого-то биополимера, и за свою жизнь я сокрушил не одну такую стену. Но ответь на вопрос, что это за огни?» «Какая разница, как было построено это место?» Резко и нетерпеливо вмешался Фулгрим, не дав воре заговорить. «Если я говорю, что это важно, значит так оно и есть». Схватив Эльдар за ворот, Пертураба подвел его к перекрестку путей. Каждый из проходов был погружен в темноту, ничем не отличаясь от сотен других коридоров, которые они уже миновали. «Который?» — спросил примарх, аккуратно положив руку воре на плечо. «Повелитель?» «Который из них?» — повторил Пертураба. «Мы практически в центре гробницы, и ты должен сказать, какой из этих проходов приведет нас туда». Как он и предвидел, короче вора нервно обернулся к Фулгриму, а затем неуверенно поднял руку и указал на второй коридор слева. «Вон тот!» «Ответ неверный!» — сказал Пертураба и сломал воре шею.